Глава 52. «Вам придется отпустить меня и принести извинения. Моложавый пес, кажется, уже слегка поднадоел моим вампирам. При задержании он слегка пострадал и теперь настойчиво пытался обвинить нас в попытке помешать официальному следствию. Правда, в ответ ему прилетело обвинение от Роксаны во вмешательстве в ее частную жизнь. Увы, пес покрыл его синей корочкой сотрудника какого-то очередного высокого совета. «Ваша должность не дает вам права следить за деятельностью князя. Или вы меня в чем-то подозреваете?» Покрутив удостоверение в руках, снова попыталась отбиться Роксана. «Я выполняю официальное поручение Камарильи. Мы получили анонимное послание о том, что Лорант Буанброк нарушает закон и выпивает людей полностью». После этого заявления лица Роксаны и Айварда закаменели. Один Лорант улыбался, как всегда, снисходительно и легкомысленно. Только в его глазах светилось что-то темное и опасное. А еще я чувствовала, как он устал от всех этих бессмысленных и непонятных обвинений. По-моему, еще чуть-чуть, и перестав отбиваться, мой первый сам ринется в драку. И я его прекрасно понимала. Хорошо, что он умеет держать себя в руках и никого просто так убивать не станет, даже если очень хочется. «Вы позволите мне взглянуть?» Роксана, чуть сбавив агрессию, решила проявить вежливость. Пес уже в который раз окинул всю компанию подозрительным взглядом. Даже присутствие Николая его не успокаивало. К тому же новый член моего ближнего круга старательно делал вид, что он дальний, очень дальний, и вообще просто мимо проходил. Просто член юстициария, заехавший убедиться, что обвиняемый не сбежал за сутки до заседания. Возможно, именно поэтому анонимку вручили ему, а не княгине Праге. «Давно я не читал столь неграмотного, коряво написанного текста», прокомментировал Николай, возвращая записку владельцу. «Кто-то так старался, что перестарался. Слишком уж настойчивая попытка указать, что автор этого послания древний и русский». «Да не увесть, шуйца твоя, что творит десница твоя!» «Да, мы тоже именно поэтому сразу вычеркнули вас из числа подозреваемых», — энергично закивал головой пес. «К тому же обвинения не подтвердились. Зато я заинтересовался дальнейшим развитием событий». Все многозначительно помолчали, ожидая продолжения. «Жаль, что на оборотней мой укус не действует. Иначе не пришлось бы тратить столько времени на выпытывание ценной информации. Вы же в курсе, что вас и недавно убитого, якобы вами собрата, рекомендовали в члены Камарильи?» Повернувшись к Лоранду, пес сразу понял, что мой первый ни сном, ни духом, ни о каком членстве. Зато, судя по уважительным поклонам, все осведомлены, куда именно его выдвигали. «Все, кроме меня!» «Это высший свет, 10 собратьев, управляющих всем темным сообществом». Шепотом просветил меня Айвард. Потому что Лорант, услышав новость, на время даже улыбаться перестал, глядя на пса широко распахнутыми синими глазищами. Правда, он довольно быстро пришел в себя и, склонив голову, с сарказмом выдал. «Благодарю за новость. Якобы и сомнения в вашем голосе». «Расследование в доме погибшего велось очень, как бы так повежливее, очень небрежно». Пес, скептически хмыкнув, вновь повернулся к Николаю. Ему он, похоже, доверял больше всех остальных. «Провести опознание по запаху у меня не получилось, но я уверен, что последним, покинувшим комнаты Мишеля де Грамона, был не господин Буанброк. Конечно, есть вероятность, что в это время господин де Грамон уже был убит». «Слушайте, а как именно он был убит?» Я внезапно вспомнила, что мимо меня прошла достаточно важная информация. Пес от неожиданности дернулся и посмотрел на меня так, будто я табуретка, которая внезапно заговорила. И только в этот момент я вспомнила, что нахожусь тут в качестве источника, а вовсе не всепожирающей дочери Гекаты. Но молчать было поздно. Пришлось демонстративно залезть на колени к своему первому, благо он удобно сидел, и строить из себя избалованную и вкусную блондинку, которой позволено перебивать старших и не бояться возмездия. «Высушен досуха, и проткнут осиновым колом прямо вместе с креслом, на котором сидел. Рассказывая это, Николай болезненно скривился и покосился на Лоранда со мной на руках. Проделать подобное мог лишь тот, кому собрат Мишель доверял. Страшная смерть. Собрат продолжал существовать, чувствуя безумную боль, но не имея возможности освободиться. Он рассыпался в прах, лишь когда кол выдернул архонт юстициария. То есть убийца хотел, чтобы тело гарантированно сохранилось до появления представителей власти? Максимально спокойным голосом уточнила я, позволяя гладить себя по спине, словно капризную кошку, и покосилась на пса, проверяя его реакцию. Тот оказался выдержанным товарищем. Удивляться ему уже было нечему, и вмешиваться в воспитание нахальной человеческой женщины он не собирался. Мало того, даже соизволил мне ответить. Да, этот способ был изобретен еще в древности охотниками на вампиров. Судя по равнодушному тону, подобная жестокость пса не напрягала. Вполне возможно, что среди его предков были как раз те самые охотники. Поэтому я был несколько удивлен выбором, скорее похожим на казнь. Для устранения соперника за место в совете слишком уж изощренно. А вообще, пес еще раз задумчиво оглядел Лоранда и вновь повернулся к более предпочтительному для него собеседнику Николаю. Происходит нечто странное. Едва было решено впустить в Камарилью Конфи, как оба кандидата повели себя пугающе отвратительно: отравление, убийство, нарушение закона. Как будто кто-то так старался, что перестарался, зло ухмыльнувшись, напомнила я слова Николая. Попадись мне сейчас этот слишком старательный, уж я бы ему показала, что такое страшная смерть. Он бы позавидовал несчастному Мишелю. Лоранд обнял меня покрепче и, спрятавшись за моими волосами, легонько поцеловал в шею. Несколько раз выдохнув и успокоившись, я подала знак Николаю. Перед тем, как оставить ценных мумий на хранение в камере юстициария, по совету опытного товарища, я оторвала по клочку одежды каждого сухарика. И теперь пришло время предъявить наши лоскутки, хранившиеся у так приглянувшегося псу серьезного и ответственного вампира. Пес вдумчиво обнюхал каждый, причем не один раз, а потом с сожалением помотал головой. Нет, увы. Запах был другой.